Глава 15. Оборотничество. Вот и наступил долгожданный день. Несмотря на все прелести утренней пробежки, водных процедур и нескончаемых долгов Гудьяру, тому так и не удалось испортить ребятам настроение. Вторым искусством после зеленичества на сегодня было оборотничество. На берегу реки их уже ждал волк. «Я очень рад, что мы с вами наконец-то приступим к изучению такого сложного и интересного искусства, как оборотничество. Но оно постигается не сразу, а постепенно. Это как взбираться по ступеням. Вот мы преодолели одну ступень, что-то освоили, вот вторую, и еще чему-то научились, и так далее. Но хочу предупредить, ступени эти будут крутыми, высокими, и в какой-то момент вам может показаться, что и непреодолимыми. И если вы опустите руки, то скатитесь с той самой высоты, на которую забрались. Поэтому главное правило оборотничества, впрочем, как и всего ведического учения, не унывать и не сдаваться. А теперь, как всегда, я хочу услышать от вас первый вопрос». Вопросов у детей накопилось куча, и все они рвались на волю. Но вот какой из них должен быть первым, они сказать не могли. Поэтому выжидающе смотрели на волха и ждали, когда тот подскажет. «Ну что же вы, неужели при таком желании обучаться ни одного вопроса не имеете?» «Ну, волк, как я понимаю, первый вопрос должен быть по существу, а не первым, что на ум придет?» – спросила Повелевса. «Хорошо. Тогда какой первый вопрос пришел вам на ум? Отвечайте сразу, не задумывайтесь. Почему вы собрали нас на берегу реки?» Выпалил на одном дыхании Зар. Остальные с удивлением посмотрели на него. Было ясно, что тот же самый вопрос вертелся и на их языках. «Умнички вы мои! Именно этого я и ждал! А вот почему, вы сейчас поймете. Только ответьте мне еще на один вопрос. Чего больше всего содержится в человеческом организме?» «Конечно же, воды!» — сказала Билана. «Конечно же, воды!» — повторил волк. «Содержание воды в теле человека 80% и 90% в мозге. Получается, человек – это разумная вода?» «Именно. Но несмотря на это, я уверен, что каждый из вас считает человеческое тело твердым и неизменным». «А как же иначе?» – удивился Гордей. «Нет, я, конечно, понимаю, что у человека могут меняться привычки там, или настроение, аппетит, желание. Ну, еще могут происходить изменения, связанные с... скажем, с ростом и возрастом. Но, в общем, внешность остается постоянной. Вот в этом и состоит проблема обычного человека. А теперь представьте, что вы не такие». «То есть как это?» – не поняла Билана. «А вот так. В том случае, если кто-то из вас захочет, например, просунуть руку сквозь стену, как вы думаете, у вас это получится?» «Конечно, нет!» Хором ответили дети. «Вот потому, что вы так думаете, и не получится. А между тем, искусство оборотничества и все, что мы с вами будем изучать и осваивать на моих занятиях, основано на взаимодействии со стихией воды. Если вы сосредоточитесь на ощущении жидкости в собственном теле, на вашей водной структуре, то увидите, что с легкостью можете менять форму. Ведь вода – это волшебство, а энергия воды – наш с вами учитель, поскольку мы с вами являемся водой. Многие люди считают, что телепатия – форма общения, связанная со стихией воздуха». «Телепатия?» – не удержался Кир. «Это ведь мысленное общение!» «Именно. Так вот, на самом деле – Наши мысли путешествуют, перемещаются посредством волн в воде, а не по воздуху. А магнетический резонанс, вызванный передачей мыслей из воды одного человека другому, облегчает подобное общение. Чтобы расшифровать поступающие водные послания, вы должны всецело погрузиться в слушание. Это умение можно углубить, если научиться прислушиваться к собственной воде. Чем больше вы настраиваетесь на воду собственного тела, тем выше ваша чувствительность к передаваемым сообщениям. Все формы жизни взаимодействуют посредством магнитного резонанса воды. Давайте проследим с вами, как меняется вода. Посмотрите на воду нашей реки. Здесь, на этом ее участке, под воздействием течения, она бежит, торопится. А пару километров выше по течению – мощный водопад с массой брызг. Эта вода падает с высоты. Эта вода, падая с высоты, разбивается на тысячи маленьких шариков. А потом снова соединяется в единое целое, после чего разливается небольшим спокойным озерцом, из которого уже проистекает рекой. Короче говоря, вода может стремительно меняться, переходя из волнения к спокойствию и наоборот. Вот так и вы должны направить собственное внимание на происходящие внутри вас изменения, попытаться понять и осознать их. Оборотничество – это и есть не что иное, как постоянное движение. Все люди наделены способностью изменять форму, которая содержит воду. Просунуть руку сквозь стену – значит признать тот факт, что и стена, и руки пребывают в непрерывном движении. А с пониманием принципа движения мы с вами все ближе подступаем к возможности мгновенного общения и перемещения в пространстве. Перемещение в пространстве – это случайно не телепатия? Телепатия есть. Неужели древние славяне обладали способностью к телепортации? Конечно, обладали. А каким образом, вы думаете, наши волхвы появились в Иерусалиме, как раз в то время, когда родился Иисус Христос? Самая настоящая телепортация. Но все эти искусства мы с вами будем осваивать постепенно. А начнем, пожалуй, с телепатии. Если вы меня внимательно слушали, то помните, что в организме каждого человека существует движение жидкости или волн. Так вот, ваша задача – почувствовать это движение. Но как его можно почувствовать, если его нельзя увидеть и пощупать? Задал вопрос Гордей. А вам известно, что сигналы о боли или чувстве голода подаются мозгом? Теперь-то известно, ответил Зар. Но что из этого? Так вот, представьте, что ваш мозг подает волновой сигнал. Ребята молчали и внимательно слушали волха, пытаясь уловить смысл каждого сказанного им слова. Хорошо, Ведас, найди какой-нибудь камень и брось его в воду. Камень нашелся сразу и буквально через секунду полетел в реку. Он тут же утонул, а из центра того места, где он упал, пошли расходящиеся круги. Что вы заметили? Так это круги по воде пошли, ответил Зар. Вот и ваш мозг подает такие же круги волны, только по организму. Вам нужно, как я уже говорил, услышать их, слиться с ними воедино. Для этого можно смотреть на воду. Кому не холодно, можете зайти в речку. А можно, стоя на берегу, закрыть глаза и представить их внутри себя. Кому как удобно. Это первое. Сейчас мы попрактикуемся в этом. Потом каждый расскажет мне свои ощущения. Если никаких изменений не почувствуете, приступим ко второму пункту плана. Мы надеемся, вы не станете нас топить, как это наверняка сделал бы Кудияр. Волх усмехнулся. Возможно, мне действительно не мешало бы позвать на помощь Кудияра. Ведь этот метод намного ускорил бы процесс нашего обучения. Волх сделал затяжную паузу. Ребята затаили дыхание. Но я, пожалуй, воздержусь от его присутствия. Ребята с облегчением выдохнули. Хоть здесь обойдутся без помощи Кудияра, а ведь с него станется и правда топить начнет. Ну, может, если не топить, а так слегка подтапливать для лучшего усвоения материала. Итак, можете разуться и войти в воду, просто смотреть на нее, или закройте глаза и представляйте волны, идущие от мозга и расходящиеся по всему организму. Волх замолчал, давая ребятам сконцентрироваться. Закатав штаны выше колена, в воду вошли Зарубик и Гордей. Кир и девочки остались на берегу. Сначала мальчик попытался сконцентрироваться, наблюдая за водой, но, несмотря на бодрячок, вызванный утренней пробежкой и ледяным обливанием, наблюдение за ее монотонным движением стало его успокаивать и убаюкивать. Тогда он закрыл глаза и начал представлять волнообразное движение у себя в голове. Тишину вокруг нарушало только тихое журчание реки. Кир почувствовал, как его ноги начали углубляться в береговой песок. Его голова, кроме звуков воды, наполнилась голосами птиц, шелестом травы, запахами окружающей природы. И его охватило то же состояние, как тогда, когда он пытался услышать тишину леса, когда они заблудились и искали выход. Киру, как и в прошлый раз, было хорошо. Но в то же время он осознавал, что это не то состояние, которое было нужно на данный момент. Он тряхнул головой и открыл глаза. И тут же раздался голос волха. «Возвращаемся!» Зар и Гордей вышли из воды. Девочки открыли глаза. У всех на лицах читалось недоумение. «Кто начнет первым? Расскажите, что вы почувствовали во время этого погружения?» Переглядываясь, ребята молчали. Было ясно, что никто из них ничего особого не ощутил. «Ну что же вы, не молчите? Вот ты, Ведас, я видел, что с тобой что-то происходило. Расскажи!» «Да вроде как происходило», — Кир хотел было рассказать о том состоянии, которое его посетило. Но что-то словно остановило его. «Ну, я совсем не понял, что именно. Сначала, когда я смотрел на воду, меня начало клонить в сон. А когда я закрыл глаза, то, в общем-то, ничего особенного. Шелест воды только слышал. И сопение Зара. Так он, наверное, старался слиться со своей водой. И ничего я не сопел, но и ничего не почувствовал. Ногам только холодно стало». У остальных ответ был одинаковый. Никаких новых ощущений не зафиксировалось. «Это нормально», – успокоил их Волх. «Вот теперь мы с вами приступим ко второй части плана, о которой я вам упоминал». Кудесник сделал паузу, потом объявил. «Мы с вами будем пускать волну». «Как это?» – не понял Зар. «А вот так!» И Волх, подняв руки вверх, плавным движением отправил по телу волну от пальцев рук до ступней, а потом в обратном направлении. Затем вытянул руки в стороны и вновь пустил волну от кончиков пальцев одной руки к другой. И несмотря на его крупную могучую комплекцию, у него получились такие пластичные и красивые движения, что Кир даже поразился. «Кто-то может повторить?» — спросил кудесник, завершив показ. Ребята молчали. Кир тоже. Затем Зар вытянул руки вверх и попытался повторить нечто подобное. Но у него это получилось настолько коряво и смешно, что все, в том числе и Волх, не удержались и засмеялись. Зар напыщенно надулся, но потом засмеялся вместе со всеми. «Между прочим, не так-то это и просто оказывается». Вот этим движением мы с вами будем обучаться пошагово. Итак, приступим. И волк начал раз за разом медленно и доступно показывать волнообразные движения и объяснять ребятам нюансы техники. Кому сложно пустить волну по всему телу, начните с зоны живота. Освойте эту часть, а уж потом можно будет усложнять. Кир все это уже проходил в мире яви. Он год отходил на современные танцы, и там волна считалась одним из самых распространенных элементов. Но чтобы не казаться выскочкой, он решил вместе со всеми изучать это упражнение по новой. К концу занятий худо-бедно, но это движение освоили все. Вы должны довести волну до автоматизма, научиться сливаться с ней в одно целое, и тогда вы почувствуете, ощутите ее внутри себя. В качестве домашнего задания практикуйте волну в любое свободное время. И не только здесь, но и в яви. А теперь бегите. Вас уже давно заждался ваш любимый Кудияр. Сегодня, насколько я знаю, вы будете учиться разжигать огонь без спичек. «О-о-о!» — только и смогли произнести дети.